Подробнее о лудомании. Фёдор Михайлович Достоевский – известный лудоман. Он проигрывался в пух и прах, а потом был вынужден побираться, писать под заказ великие произведения. В романе «Игрок» он описал весь спектр эмоций, которые испытывает зависимый. Чаще всего в зависимость от азартных игр впадают люди, которые не удовлетворены окружающей их действительностью, желают занять более высокое положение, стремятся к роскошной жизни. В обществе потребления у определенного числа людей возникает опасное убеждение, что можно быстро заработать хорошие деньги, сорвать куш. С развитием интернет-технологий игроманов становится все больше. Сейчас получение денег с помощью азартных игр активно рекламируется. Казино не единственный вариант. Это и ставки на спорт, и Форекс. Сначала человек просто пробует, делает небольшие осторожные ставки, а затем постепенно втягивается. После небольших выигрышей, когда человек оказывается в плюсе, он перестает осторожничать, и очень быстро все денежные средства переходят в систему. Кому-то кажется, что он сумеет все просчитать, у кого-то возникает убеждение, что ему фартит, что сегодня удачный день, а кто-то начинает видеть сны о выигрышах и верить в приметы. Сознание человека становится мифологическим. Важно! Выиграть у системы невозможно. Зависимый становится заложником ситуации, но идея о том, что он вот-вот отыграется, продолжает крутиться в его голове. Другие способы решить финансовые проблемы он уже не воспринимает. Лудомания приводит к социальной дезадаптации, разрушению семьи, созданию гигантских долгов, потере работы, имущества, психическим расстройствам. Втягиваясь в определенную деятельность, человек постепенно теряет все. Обычно у лудоманов развивается тяжелая депрессия. Саму игру можно расценивать как маниакальное состояние, когда преобладает возбуждение, повышенный эмоциональный фон. Человеку все видится в розовом цвете. Но по мере проигрышей и образования долгов, человек сползает в тяжелейшее депрессивное состояние. Среди лудоманов очень большой процент самоубийств, потому что они не видят выхода из ситуации. Вспомним произведения русских классиков. Проигравшийся человек обычно шел по одному из двух путей – кандалы и ссылка в Сибирь, за растраты или пуля в висок. Ко мне лудоманов приводят родственники со словами «Делайте, что хотите, мы ему больше не верим». Родственникам, которым уже неоднократно приходилось отдавать долги игрока, вскоре это надоедает. Всякий раз зависимый приползает на коленях, плачет, клянется, пишет расписки, что завязывает с играми и выходит на работу, и каждый раз после этого влезает в новые долги.